Глава 9. Побег, кража и другие немаловажные преступные действия. А когда открыла глаза, обнаружила себя в чужой кровати под чужим одеялом. Вокруг в полутьме виделись высокие стены благородного серого оттенка, стеклянные двери, встроенного в стену шкафа, и секретер. На стенах три бра, дарящие мрачный свет. И ни одного окна. Две двери. Как я понимала, одна в уборную, вторая — выход из комнаты. Не нужно было быть ведьмой, чтобы догадаться, в чьих апартаментах я находилась. Покосилась на вторую дверь. Вот в нее и нужно незаметно улизнуть. Не нравится мне находиться в чужой кровати и чужой спальне совершенно чужого мужчины, да к тому же дракона, и моего непосредственного начальника. Я вскочила и остановилась неприятно удивленная. Кроме нижнего белья на мне ничего не было. Это просто возмутительно. Радовало одно. С последним все было в порядке. Как любила поговаривать моя помощница Карина, нижнее белье всегда должно быть хорошим и привлекательным. «Не, ну а чего? Вдруг на улице совершенно внезапно со своей мечтой встретишься, а у тебя белье рваное. Стыдоба!» Карина, конечно, девушка еще молодая, но с явными задатками женской мудрости. Хотя наличие на мне хорошего белья из салона мадам Боше нисколько не исправляло ситуации. Я быстрым взглядом осмотрела комнату. Даже признаков моей одежды нет. Без всякого смущения залезла в графский шкаф. Не в неглиже же бежать. Выудила с полки рубашку. Придирчиво посмотрела. Да, не мой размерчик. Даже в человеческой ипостаси дракон на полторы головы выше меня. Да и фигуристый. Я подавила вздох. Гад. Гад крылатый. Каких нечистых он притащил меня к себе. Да еще и посмел раздеть. Зло приговаривала, натягивая большую для меня графскую рубашку. Черную, как и полагается, темному высшему. Придирчиво посмотрела на себя в зеркало шкафа. Закатала рукава и вышла. И опешила. Куда бежать? Я находилась в широком коридоре. С дорогими шелковыми обоями, с узкими диванчиками у стен, обитыми серой парчой. Двери. Я смогла увидеть штук 5. И огромные во всю высоту стен окна с прозрачными, но явно дорогими шторами. По бокам — темные портьеры. Прошла к одному. Шпингалет мягко повернулся в моих руках. Открыла окно и выглянула. Что можно сказать? Граф ни в чем себе не отказывал. И в замке тоже. У него явно прогрессирующая мания величия. Я находилась на третьем этаже замка. За окном ночь, но площадь у входа в замок ярко освещена фонарями. Фонтан, беседки, лавочки, мощёные дорожки. Высокие художественно кованые ворота. Черный экипаж чуть дальше от фонтана. Стоит у мраморной лестницы. Как отсюда выбраться? Я готова была взвыть. Вот же черт! Здесь я! Вынырнул из пустоты Дакар. «О!» — застонала я впервые за последние дни, обрадованная появлению нечистого. «Вытащи меня отсюда! Срочно!» Дакар в затылке почесал. «Так и подумал, что ты снова попала в историю. Как только в 12 домой не вернулась, решил пора идти выручать нашу Золушку. И, как понимаю, оказался прав». Начал он, приободрённый и довольный собой. В коридоре послышались голоса. Чёрт смолк, покосился настороженно. А я вся затряслась. «Дакар!» Взмолилась. «Уведи меня отсюда!» Чертик оглянулся. «Уведи! Легко сказать. Попробуем». «Я так думаю», — начал нравоучительно. «Глава черных драконов уверен, что к нему, по здравому смыслу, кто-то проникнуть не посмеет. Иначе как бы сюда попал я?» Весело подмигнул, замер снова прислушиваясь. Тут же подпрыгнул и за мою руку ухватился. «Бежим!» Юркнул за портьеру, увлекая за собой растерянную меня. Я удивилась в который раз за вечер. За портьерой оказался ход. Дрожащая темная марева, расплывшаяся по стене. «Что это?» Даже ведьма во мне искренне удивилась. «Очередной портал?» «О, нет», — хмыкнул Дакар. «Строить портал прямо в дом высшего темного себе дороже. Он его на раз вычислит, и того, кто его построил, мало мне не покажется. Поэтому действовать нужно незаметненько и очень-очень быстро». Схватил меня за руку и поволок. «Почему очень-очень быстро?» Выкрикнула я, едва поспевая за нечистым. «Это наши адские дорожки. Смертным ходить по ним запрещено, но у нас особый случай». На бегу торопливо объяснил Дакар, не отпуская мою руку. Я боязливо оглядывалась. А бояться был чего. Коридор словно дышал, мрачно и тяжело. Мне чудилось, как из черных стен тянутся к нам сотни жутких когтистых лап. «Брысь!» — рявкнул Дакар на одну, почти коснувшуюся меня. Лапа отпрянула, Мы, наконец, выскочили из адового коридора как раз за ворота особняка. «А поближе к дому нельзя было?» Едва переводя дух, прошипела я. «Я, кстати, для прогулок по ночным улицам не одета!» Дакар вздохнул. «Ну уж извини, по адскому коридору простым смертным вообще запрещено ходить. Я заради тебя на должностное преступление пошел!» Он окинул меня голоногую, оценивающим взглядом. «А вид у тебя и правда. Ну, да это...» И пропал. «Замечательно!» Вслед ему выдохнула возмущенная я и в ту же секунду услышала крики со стороны особняка. Не раздумывая, кинулась в кусты. В это же время ворота заскрипели, отворяясь, и на аллейку горцуя выехал тот самый графский черный экипаж с парочкой вороных коней с мрачными черными глазами. Аркарийские жеребцы. Одни из самых дорогих. Граф толк в лошадях знает. А мне приходилось с такими уже сталкиваться. Умные, выносливые, быстрые и безумно красивые. Экипаж остановился напротив того места, где я спряталась. Дверь его распахнулась. «Залезай быстрее!» Закричал Дакар с места возницы. Я опешила только на секунду, после чего вскочила и кинулась к карете. А в особняке уже слышались крики, и кто-то бежал к воротам. Кони всхрапнули, когда Дакар щелкнул хлыстом и сорвались с места в карьер, скрываясь в темноте ночи.